Вурм готов уйти. Вдруг силы Луизы падают. Она опять садится. Глаза ее остановились и замерли, устремленные в одну точку. Жизнь точно ушла из лица ее и из голоса. «Диктуйте дальше», — беззвучно говорит она, и берет перо. Вурм диктует. «У нас вчера был в доме президент. Смешно было смотреть, как добрый майор защищал мою честь». Луиза полушепотом, как в бреду. «Прекрасно, прекрасно, превосходно. Продолжайте». Вурм. «Я прибегла к обмороку, чтобы не захохотать». Луиза, вздохнув и перестав писать. «О небо!» Сжав брови, стиснув губы, закрыв глаза, олицетворенное страдание, она недвижна одно мгновение. Затем пишет опять. Вурм. «Но мне становится уже несносно притворяться. Как бы я рада была отделаться!» Она вдруг встает, бледная, жуткая, полная угрозы и ненависти. «Никогда, ни за что!» — говорят ее сверкающие расширенные глаза, вся ее поза. Вурм молча из-под лобья глядит на нее. Схватившись за виски, она убегает в другой конец сцены. Потом начинает блуждать по комнате, озираясь, словно чего-то ища на полу, растерзанная, беспомощная, точно человек, потерявший дорогу. Жизнь и мысль уходят из ее лица. Стоя вдали от Вурма, с пером в руках, она поднимает, наконец, голову. Пристально глядят они друг на друга. У нее пустой, померкший взгляд. Весь театр замер, следя за мимикой Луизы. Медленно, шаг за шагом, безвольная, как лунатик, не отводя глаз от пронизывающего взора Вурма, проходит она через всю сцену. Покорно садится и пишет. Толпа вздохнула, как один человек. И опять тишина. «От него отделаться!» — беззвучно, автоматично повторяет Луиза. Вурм. «Завтра он на службе. Наблюдайте, когда он уйдет от меня, и приходите по уговору. Есть по уговору». Луиза беззвучно. «Все есть». Вурм. «По уговору к любящей вас Луизе». Луиза. «Не достает только адреса». Вурм. «Господину гофмаршалу фон Кальбу». Луиза полушепотом, но со страстной скорбью. «Боже всемогущий! Это имя также чуждо моему слуху, как чужды сердцу моему эти постыдные строки». Она долго большими глазами глядит на эти строки, смертный приговор ее счастью. Это опять лицо трагической артистки. «Поразительно просто», — говорит она Вурму, отдавая письмо. «Возьмите, сударь, свое честное имя Фердинанда, все блаженство жизни моей отдаю я в ваши руки. Я нищая». И голоса Нероновой, и лица ее не забыл никто из зрителей даже через много лет. И вновь, вновь последний момент, когда Вурм галантно просит руки Луизы, в ней вспыхивают ее ненависть, ее протест, ее отчаяние. Как львица, пойманная в клетку, с пылающими глазами, она кричит ему в лицо: «Да я удавила бы тебя в первую брачную ночь и с радостью отдала бы палачу свое тело».